Глава 27. Перед тем, как вернуться в дом, я вдоволь выспалась. Усталость сморила быстро, вот только ночью луны хороводы водили. Перезанималась, оттого даже во сне покоя от них не было. Замечательно, конечно, растягивать время и впитывать необходимые знания, но всему есть предел. Если бы не ощущение, что куда-то опаздываю, не стала бы перенапрягаться с учебой. До утренней разминки с Дравосом оставалось еще 2 часа. В течение которых мы откровенно бездельничали. Завтракать рано, да и ни к чему перед физическими нагрузками. Знания уже не лезли в голову. Какие-то дела затевать смысла нет, не успеем. А потому расположились на диванчике в гостиной. Лиланка, неугомонная, что-то черкала в тетрадке, рисовала, а я с Реном играла. Больно игривым котиком тот оказался и с удовольствием гонялся за шуршащей бумажкой, привязанной к веревке. В процессе игры я вскакивала и гонялась за питомцем. На этот раз неудачно вписалась в стену, чуть полки не снесла. Зато внимание привлек красный огонек Лиланкиной почты. «Подруга, тут тебе послание. Притом срочное». «Да?» Навка оторвала голову от записи и посмотрела на ящик. Тот действительно семафорил красным и зеленым. Мигал всеми огнями, которые у него имелись. Если бы мы зашли как нормальные люди через дверь, огни сразу бросились бы в глаза. А поскольку перемещались через спальню на 2-м этаже и спустились в гостиную недавно, то и не обратили внимания. Интересно, кто там такой нетерпеливый, что срочные письма шлет? И не очень срочные тоже. Подруга вскрыла ящик, из которого посыпались записки. Судя по почерку, написаны одним и тем же человеком. Подпись нашлась только на самом первом письме. Очередность определили по дате. Магический ящик ставил метку, когда и во сколько было отправлено послание. «Прекрасная леди Лилана», — процитировала начало послания. «Я покорен вашей неземной красотой, очарован сиянием бездонных глаз, бла-бла-бла и бла-бла-бла. Приглашаю, и вашу сестру на ужин в приятной компании». И подпись. «Нтор Эрагиру IV». Наследник Великой Бхиртской империи. Следующие записки через час. Вы не ответили на письмо и даже не прочитали. Жестокая. Чем я провинился? Через 40 минут. Что-то случилось? Искал вас в библиотеке и не нашел. Через 30 минут. Знаю, что вы уже дома. Умоляю, ответьте. Через 10 минут. Куда же вы исчезли? Избегаете меня? Через 5 минут. Вы променяли меня на какого-то графа? Завтра же вызову его на дуэль, и тогда ваше сердце снова станет свободным. Для меня. А дальше гневные записки сыпались каждую минуту. В них принц то угрожал, то рассыпался в извинениях, то грозил карами несуществующим поклонникам. Надеюсь, Норк не пострадает? Из знакомых графов только он крутился возле Лиланки. Парень до дома проводил, а его уже на поединок вызвали. Интересно. Тут соперников убивают на дуэли? Жалко его. Можно сказать, пострадал ни за что. Что решила? Будешь отвечать Нтору? Вот еще, фыркнула Навка. Пусть помучается. Но я бы сходила на поединок и посмотрела. Не каждый день поклонники бьются. Ну ты и зараза, покачала головой. Норка не жалко? С чего жалеть? В столовую его не звала и провожать не просила. К тому же настроя было. А потом ребята Зертану в общежитие отводили. Почему принц решил, что это мой поклонник? Ну, раз уж Нтору донесли, где и с кем мы ужинали, то наверняка упомянули, что эта Зертана глаз не сводила с Нейдена. Вспомни, с Норком они едва ли парой фраз обменялись, тогда как вы спорили всю дорогу. Так, а ну-ка пиши ответ. Прикрикнула на подругу. Нам тут смертоубийства не нужны. Нельзя же быть такой жестокой в самом-то деле. «О чем писать?» Лилана скорчила недовольную рожицу. Видела по сверкающим глазам, как не хочется Навке отвлекаться на ерунду. Слишком уж трепетно прижимала к груди тетрадку и периодически подправляла рисунки. В общем, мысленно сестренка находилась в расчетах и только ради меня поддерживала видимость разговора и отвечала. «Да так и напиши. Переволновалась в первый день занятий. Как пришла, сразу засела за домашнюю работу, а потом легла спать. С утра ранний подъем, а ты, бедная несчастная, к такому не привыкла. С большой неохотой Лилана накидала продиктованный текст и отправила на ящик принца обычным посланием. Может, у Нтора стоял специальный определитель, не разобралась еще, как работает почта, но записку прочитали через пару минут. Впрочем, сестренка этого не заметила или старательно не обратила внимания. Минут за 10-15 до начала тренировки у входной двери раздалась переливчатая трель звонка. Можно и не гадать, кто там, раз Нейден вчера обещал зайти. А потому облаченные в новенькие спортивные костюмы из легких брючек и туник с длинными рукавами, мы вышли на крылечко. Поскольку я была первой, то первой и застыла в изумлении. Во дворе целое представление разыгралось между двумя противоборствующими группами. Нейден и Норк с 5 боевиками зло ощетинились против принца и его свиты. Количество противников было равным, если не считать 2 незнакомых девиц воинственной наружности. Явные аристократки, других в свите принца и быть не могло, источали презрение и жажду мести. Что-то подсказывало, не привыкли девушки в такую рань вставать. Если учесть, что у обеих свежие прически и макияж, а за 5 минут такое не сделаешь, подъем состоялся ранний. Ну а какая девушка потерпит, что вставать надо ни свет ни заря ради новой пассии принца? Лилана замешкалась на выходе, так что волна черной злобы и ненависти накрыла меня одну. Даже кулон нагрелся, подаренный женами Шаладима. Такого еще не было. А значит, серьезно девочки приложили. Нейден почувствовал действие проклятия и изменился в лице. Воздушные плети, которые только по колебаниям воздуха и заметишь, сдавили шеи благородных нахалок и приподняли тех над землей. Ведьмак молча подошел и задвинул меня за спину. Его друзья восприняли действия вожака как сигнал к атаке и рассредоточились вокруг. Нтор побелел. «Герцог Ормут, вы осознаете, что грозит тому, кто поднимет руку на члена императорской семьи?» – процедил он. «А ваше высочество представляет, какой разразится скандал, когда всплывет информация о запрещенной магии?» – парировал Нейден. «Залана Эллар, моя невеста, будущая герцогиня Ормут. Покушение на ее жизнь рассматриваю как личный вызов, а наказание за преступление одно – смерть. Залана 2 дня в Академии, не успела нажить врагов, но у семьи Ормут их предостаточно. Род Раваль нарушил перемирие, а потому заявляю законное право на кровную месть». «Как герцог? Ик? Какая ик? Герцогиня?» От удивления напала икота. «Какая кровная месть? Вы чего тут, ик, сбрендили?» «Что происходит?» Лилана пропустила главное, но последние слова брата о мести ей не понравились. «Ней, может, пояснишь?» Навка вопросительно посмотрела на ведьмака. «И что за...» Принюхавшись, она скривилась и повела носиком в сторону аристократок. «Отвратительный запах!» Девицы дрыгали ногами, хрипели и бессильно обдирали пальцы о невидимую удавку. На лицах читался неприкрытый страх и дикая надежда, что все обойдется. Одна тянула руки к принцу и молила о пощаде, вторая ни на что не надеялась и боролась. «Ваше высочество, не об этой ли приятной компании?» Кивок в сторону преступниц. «Говорилось в записке». Лилана превратилась в хищницу. «Лилана, знаю, ты сумеешь», — бросил Нейден сестре. Почти 30 минут она пристально смотрела в глаза ведьмаку, после чего пришла в состояние тихого бешенства. Кроме меня и жениха, руки с когтями, впившимися в ладони, никто не увидел. «Они там что, мыслями обменивались?» — промелькнуло единственно разумное предположение. «Или у Лиланы нюх на запретную магию? А эти-то дурочки проклятием шибанули. Видимо, сильно мы им насолили, а разрешились пойти на убийство на глазах многочисленных свидетелей и самого принца». «Леди Лилана, что вы, как можно?» Нтор бросил злобный взгляд на аристократок и тяжело вздохнул. «Простите, что вмешиваюсь», — влез в разговор Нейден. Полный мстительности голос не подразумевал и грамма извинений, скорее сочился извительностью и предвкушением. «Лилана Эллар — моя сводная сестра. Я, как ее опекун, отказываю вам в общении с ней». «Так, концерт окончен. Мне вот только не хватало ссоры Нейдена с наследником. Даже и Кать перестала от осознания того, что женишок признал Навку роднёй. Как пострадавшая сторона, имею право голоса. Пока пряталась за надежной спиной ведьмака, вспомнила, что ректор говорил о поединках. «Никаких убийств на моей лужайке! Хотите выяснить отношения? Идите на полигон. А за нападение на Магиуса Академии предусмотрено суровое наказание, и только ректор вправе решать, что делать с этими благородными леди. Отпусти их, Нейден, не стоит марать руки». На удивление ведьмак послушался. Невидимые путы исчезли, и девицы грохнулись на землю. Та, что боролась все это время, даже не пыталась встать. Подтянула к телу колени и уткнулась в них головой. Похоже, осознала, в чем участвовала и какими последствиями это грозит. Вторая же, пунцовая от стыда и унижения, хотела что-то сказать, но под тяжелым взглядом Тора стушевалась, заплакала и убежала прочь. «Пойдем, Дравосу вряд ли понравится опоздание». Подхватила Нейдена под руку и потащила за собой. Он дернулся было объясниться с принцем, но я пресекла это желание, крепко стиснув его локоть. Сама же не удержалась и выдала совет. «Ваше высочество, присмотритесь к ближнему окружению. Среди них есть вполне достойные личности». Выразительный взгляд в сторону блондинчика под ревнивое шипение жениха. «Думаю, стоит успокоиться и подумать, а потом снова встретиться и обсудить проблему». «Несомненно, леди Элар, приглашаю вас на обед». Вежливая улыбка, выказывающая расположение, ничуть не обманула. Холодный взгляд Нтора будто рентгеном просветил. Парня с малых лет приучали манипулировать людьми, а для этого, спасибо курсу психологии, важна внимательность к деталям. Не сомневаюсь, что принц заметил мое влияние на жениха и сестру, а еще искреннюю неприязнь к собственной персоне. Запомнил ли он девчушку, что погибла по его вине? В пылу сражения человек преображается. Даже безобидный котенок становится монстром, защищая себя или близких друзей. После пожара и моего появления внешность Золаны изменилась. Волосы утратили рыжину и походили на темный шоколад, а из глаз исчезла зелень. Ей на смену пришли янтарные отблески бушующего пламени. Но черты лица и фигуры остались прежними. Что видел перед собой маг, когда атаковал подростка боевым пульсаром? Страх? Отчаяние? Боль? Чем руководствовался, выставляя против девочки и лесного зверья армию опытных воинов и магов? Что это? Трусость? Или великая глупость? Достоин ли такой человек управлять миллионами жизней? А может, это просто дерзкий мальчишка, которого не научили ценить чужую жизнь? Избалованный, злой и опасный, но все же мальчишка? Если так, то не поздно ли пытаться что-либо исправить? Есть же в нем что-то хорошее. Война взглядов закончилась ничьей. Мы оба отступили, признавая достойного противника. Дальнейший разговор покажет, стоит ли переступать через себя и налаживать отношения. Обозленный опозданием Дравос назначил 10 кругов бега по полигону вместо 5. Хочешь — иди пешком, хочешь — ползи, но пока не выполнишь комплекс заданий, защита полигона тебя не выпустит. Я выдохлась еще на третьем круге. Сначала Лилана подхватила меня под руку и тащила за собой 2 круга. Потом подключился Нейден. Он поступил проще. Закинул безвольную тушку на плечо и побежал. Магистр промолчал на такое самоуправство и дождался, пока ведьмак осилит 10 километров, после чего заявил, что попытка не засчитана. Но не гад ли? Обидно до слез. Неприятно быть в отстающих. Ведь остальные худо-бедно справились и пробежали злосчастный кросс. Я же и раньше не отличалась выносливостью. Сейчас же усиленная нагрузка давала о себе знать. Впереди еще занятия и практика, куча дел, а мысли сводятся к тому, чтобы добраться до мягкой постельки, принять горизонтальное положение и притвориться, что умерла. Лилана пыталась заступиться, но Дравос был неумолим. «Без физической подготовки боевого мага не бывает. Лучше 100 раз выложиться на полигоне, чем 1 раз погибнуть в сражении». В чем-то преподаватель прав, и отчасти я это понимала. Но можно же постепенно нагружать новичка, тем более девушку, которая физически слабее мужчины и не может соперничать наравне. Кто-то поспорит, что такие девушки найдутся. Но сколько их на долю женского населения? 1 единицы, а остальные — хрупкие, безобидные существа, от которых невозможно спастись. Я вот как раз относилась к последней категории. Сестренка не в счет, она вообще не человек уже. Стоп, а ведь я частично тоже. Есть же во мне доля нечистой крови. Малая, но тем не менее. О наследственности даже не вспоминаю. Там императоры затесались и ведьмы верховные. Надо срочно наведаться в покое архимага и почитать дневник на предмет укрепления собственного тела. В конце занятия магистр, как и грозился, оставил меня на полигоне. Принц со свитой удалился, а я вздохнула свободнее. Погано, когда потенциальный враг видит твои слабости. С друзьями тоже не весело. Жалость и сочувствие почему-то вызывали раздражение. «Просто уйди», — попросила Нейдена, который собирался ждать меня до победного. «Не нужно из-за меня пропускать занятия». «Но...» «Уходи», — зло прошипело, совершенно не ожидая от себя такой реакции. Взглядом испепелила женишка, бесил ненужной заботой. «Ого!» — одобряюще хмыкнула Навка, наблюдая, как фигура брата исчезает за энергетическим куполом защитного поля. «Не думала, что ты так можешь». «Сама не ожидала. Теперь, когда рядом осталась одна сестренка, можно лечь на траву и со стоном вытянуть гудящие ноги. Иной раз поражаюсь, как быстро вспыхиваю. Достаточно слова или взгляда, чтобы вызвать бурю. Раньше такого себе не позволяла». «Это стихии тебя меняют». Подруга плюхнулась рядом и также вытянулась в полный рост. «Думаю, ты осилишь контроль над чувствами. Должна. Магов учат этому с пеленок. С огненными так целая морока. Злить нельзя, раздражать, спорить. Ну что объясняю, сама понимаешь». «Угу», — согласилась и тяжело вздохнула. «Понимаю. Кстати, вернемся к утреннему происшествию. Что думаешь о нападении? Удалось что-нибудь выяснить?» «О!» — протянула Лилана. «Там клубок интриг. Свита принца и он сам защищены хорошо. Но вот девчонка потратила много сил на заклятие и открылась. Какая из них?» «Та, что убежала. Из семьи графа Раваля. Глераника Эн Раваль, всеобщая любимица и красавица, одаренная. В магии огня слабовато, но связи и деньги позволили поступить на боевой факультет. 3 года назад много девиц стремилось попасть на тот же цикл, где будет учиться наследник. Надеялись охмурить и выскочить замуж? Может, и не надеялись, но родственники решили за них». Навка потянулась и поймала губами травинку. «Так-то на полигоне земля утрамбована силами магиусов, но островки зелени остались. Кстати, вторая девушка, Таниэла Эн Рангаш, приходится дальней роднёй Глери. Титул пониже, всего лишь баронесса. Графинька знает, что семья троюродной сестры зависит от старшего рода и использует в своих интригах». «И чем это я не угодила?» «Да», — вспомнила кое-что. «С чего это вдруг Нейден заделался герцогом? Ведьмак же. А я думаю, чего остальные перед ним стелются, и аристократы за равного признают. А тут вдруг герцог нарисовался. Ты знала?» «Что Гайес Ормуд благородного происхождения?» «Знала. А толку? Все мы внебрачные дети. Ни моя мать, ни Нейдена, ни Игмара не были законными женами. Лирами при магии, да. И то официальный статус приживалки получила только Надина, младшая Лира. Мать пыталась устроить жизнь, даже вышла замуж, но Гайес — жуткий собственник. А чего погиб новый муж матери, не знаю. Говорят, его скосила неведомая болезнь. Только уверена, герцог приложил к этому руку». Ормут был жесток в обращении с близкими и разрушал жизни, не замечая этого. Хотя обходиться с женщинами и влюблять их в себя умел, когда загорался желанием заполучить новую игрушку. «Прости, что всколыхнула воспоминания». Подметила, как Лилана осунулась, а глаза замерцали синевой и поспешила сменить тему. «Не пора ли выбираться?» «Ты настолько отдохнула, что способна пробежать 10 кругов и пройти полосу препятствий?» — изумилась Лилана. «Нет, но с чего ты взяла, что защита не пропустит хозяйку в собственном доме? Только потому, что так сказал магистр Дравос?» «Так до чего разлеглись? Вставай, впереди еще куча дел». Подруга вмиг подскочила и рывком поставила меня на ноги. «Так!» — покачнулась и схватилась за ее руку. «Не спешим!» От резких движений голова закружилась. «Нет, это не дело быть такой слабой. Мне срочно нужно почитать дневник Гидеры. Наверняка там найдется что-нибудь для восстановления сил и укрепления организма. Не может не найтись.